через Рамзая советскому правительству еще до формального подписания стало известно о содержании антикоминтерновского пакта и секретного приложения к нему. Центр дал указание Зорге и защите возможность немедленного личного контакта с Алексом. Желаем успеха. В августе или сентябре 1936 года состоялась их встреча в Пекине в парке знаменитого храма Неба. Зорге молниеносно передал Алексу микропленку с документами. Вот как происходила моменталка в описании жены Алекса Лидии Ефимовны. Оставив меня на ближайшей скамье около парка, Алекс ушел и спустя некоторое время вернулся. По дороге на встречу и после нее Алекс был серьезен, собран и замкнут. Выезжая на встречу, Алекс почти всегда вел машину сам. Перейдя площадь, пошли к храму Неба, и только спустя некоторое время после осмотра его достопримечательностей и огромной позолоченной фигуры Будды, Алекс успокоился и, сев в машину, мы поехали в город. Только через многие годы из печати я узнала, что в парке Алекс встречался с Зорге, который передал ему микропленки с отчетом об антикоминтерновском пакте. По поводу той же встречи предшественник Льва Александровича на посту резидента Яков Бронин писал: «Единственный и последний раз, когда Рамзай после 1935 года имел возможность отвести душу со своим человеком, была его встреча в августе 1936 года в Пекине с представителем ГРУ Алексом, которого он знал еще в Москве. Алекс потом рассказывал в письме, что Рамзай, этот волевой человек, чуть не прослезился при прощании со мной». Вернувшись в Шанхай, Алекс продолжал встречаться с другими разведчиками из группы Зорге, а также агентами китайской резидентуры, которой он руководил. Эти встречи происходили в Тяньцзине и в прибрежном городе Циндао, в горном пансионате Ляошань, где отдыхали служащие советской колонии в Шанхае. Ближайшими соратниками Боровича по работе в китайской резидентуре были руководитель отделения ТАСС в Шанхае Андрей Скорпилев, заместитель заведующего отделением Раиса Мамаева, корреспондент ТАСС Владимир Аболтин, помощник резидента Залман Литвин и другие. Нелегальным резидентом Шанхая в то время был инженер-полковник Христо Боев Федор Русев, который появился в городе летом 1936-го как представитель крупной американской фирмы с документами на имя Юлиуса Бергмана. Нет нужды говорить, насколько важна была их деятельность для советской разведки. 10 декабря 1936 года в домашних условиях отметили 40-летие Льва Александровича. Пришли сотрудники консульства, ТАСС, других советских представительств. А спустя 6 дней у него родилась дочь. «Вернувшись домой, — вспоминала Лидия Ефимовна, — я к своей радости и удивлению увидела в квартире детскую коляску и другие необходимые детские вещи. Меня эта его забота очень тронула. Он очень любил дочку. Днем Алекс работал, а вечерами были встречи, после которых он возвращался поздно. Дочка уже спала, а я его дожидалась. Было неспокойно на душе. Доходили слухи о жизни в Москве, о работе, о товарищах. В марте 1937-го в Советский Союз были отозваны по болезни Мамаева и по политическим соображениям Скорпилев. 30 июня того же года бригадный комиссар Андрей Иванович Скорпилев умер, а техник-интендант второго ранга Раиса Моисеевна Мамаева –